что он сейчас взлетит. С моря дул приятный бриз. Над портом висело заходящее солнце. На столе стояло хорошее вино. Напротив него сидела жена его лучшего друга. И он вдруг подумал, что это, наверное, и есть то, что называется счастьем. «Да-да», — думал он, — «именно так. Это счастье». Весь этот странный день был, в сущности, ничем иным, как днем самого настоящего счастья. Когда официант принес счет, Реувен вынул из кармана кошелек и потрепанную серую чековую книжку. Она служила ему вместо ежедневника, которого у него никогда не было, и вся была исписана номерами телефонов и заметками. «Я заплачу», — сказал он. «Согласна», — ответила Юдит, — «но при одном условии. Если ты позволишь мне сделать тебе маленький подарок в честь твоего выхода на пенсию». Рювен хотел было сказать «не стоит», но промолчал. По уже полутемным улочкам они вернулись в галерею. Юдит подошла к шахматам из слоновой кости, сложила их в кожаный чемоданчик, вручила ему и сказала: «Я же видела, как ты на них смотрел, прямо как влюбленный мужчина на женщину. Тем более, что теперь у тебя будет много свободного времени, чтобы играть». «Да», — сказал Рювен смущенно, — «ничего не поделаешь, надо жить дальше». Юдит предложила подбросить его до центральной автобусной станции, и хотя он отнекивался, она все-таки настояла. «А знаешь», — сказала она, ловко маневрируя в узких переулках, «пару недель назад я встретила на улице Янкеля Пелега из Кфар Егошуа». «Что ты говоришь?» — удивился Рювен. «Я его очень хорошо помню». В Марокко Янкель отвечал за тренировки по самообороне и снабжал местных евреев оружием. Однако единственный язык, который он знал, был иврит, и поэтому ему приходилось притворяться психически больным, глухонемым бельгийцем, которого родственники якобы сбагрили подальше от Бельгии. Местная полиция в эту легенду не верила и установила за ним слежку. В конце концов был отдан приказ о его аресте, и надо было его срочно спасать. Эмиль перебрал все возможные варианты и, наконец, придумал. Он нарядил Янкеля в роскошный костюм, сказал начальнику пограничной службы, что это высокопоставленная персона, личный друг бизнесмена и друга короля Джона Сендерса, а молчит он где потому, что у него болит горло, и врач запретил ему говорить. В результате начальник не только ничего не заподозрил, но и лично посадил Янкеля в самолет. Вспомнив эту историю, они развеселились, и Рювен решил, что надо будет обязательно рассказать ее Аферу. Через какое-то время они выехали на шоссе. До автобусной станции было уже недалеко. Рювен посмотрел на одутловатое лицо Юдит и подумал, что это его последний шанс. «Слушай, Юдит», — сказал он, с трудом выдавливая из себя слова, — «может быть, ты случайно помнишь, когда мы однажды были у вас в гостях, ну, в мае 68-го, в субботу. Мы еще говорили тогда о Коэне Бенедите. И вдруг Эммануэла заплакала и убежала в дом, а ты побежала за ней». Юдит посмотрела на него пристально. «Зачем тебе это? Прошло уже много лет, и Эммануэлы давно нет в живых». Рювен поперхнулся и замолчал. «Ну, если ты так настаиваешь», — продолжала Юдит, — «изволь». Она рассказала мне, что влюбилась в женатого мужчину по имени Дан Алани и заявила, что готова ради него бросить все прямо сейчас. Но Дан сказал, что пока его дети маленькие, он развестись с женой не может, и предложил подождать, пока они вырастут. Тогда он разведется, и они смогут жить вместе. Рювен почувствовал, что его трясет крупная дрожь. «Что?» — едва не крикнул он вслух. «Всего через 5 лет после свадьбы? А может быть, даже и раньше? И после всего этого она еще ездила со мной во Францию, прижималась ко мне на заднем сиденье де шво и улыбалась мне, как ни в чем не бывало, в этих своих кошачьих очках, когда мы сидели в кафе «Бонапарт». А Афер? Афер тоже не мой?» От этой мысли его прошиб холодный пот. «Нет, Афер мой. В этом не может быть никаких сомнений. Он только вырос не со мной, у них».